Глава 201. Юноша, которого умирающий отец верил покрову Божию. Вот что рассказал мне один из отцев. По некоторой надобности я прибыл в Константинополь. Сижу я в церкви, и вот входит некто из мирян, человек знатный и христолюбивый. Увидав меня, он сел рядом со мною, и у нас завязался душеспасительный разговор. Во время беседы я сказал, что те, кто хорошо распоряжаются земными благами, сподобятся и небесных. «Хорошо ты сказал, отче», — отвечал он. «Блажен тот, кто уповает на Бога и всецело себя предает Ему. Вот тебе пример. Я сын одного из весьма знатных в мире. Отец мой был очень милостив и щедр и много уделял бедным. Однажды он позвал меня к себе и, показав мне все деньги, спросил: «Скажи мне, чадо, что тебе более будет угодно, оставить ли тебе деньги или самого Господа твоим попечителем?» Я, рассудив для себя более полезным то, чего, как видно было, желал и отец, отвечал ему: «Я желаю лучше Христа. Все это проходит. Сегодня тут, а завтра где?» И с тех пор, как отец услышал это от меня, он без сожаления раздавал все, так что по смерти своей мне почти ничего не оставил. Став бедняком, я вел себя очень скромно, всю надежду возложив на Бога, которому он поручил меня. Был один богач и притом весьма знатный. У него была жена, христолюбивая и боящаяся Бога. У них была только одна дочь. Однажды жена обратилась к мужу с такой речью: «У нас всего только одна дочь, и так много благ даровал нам Господь. Чего ей не достает? Если мы будем стараться выдать ее замуж за такого же богача, как и мы, но человека порочного, она будет несчастна весь свой век. Поищем-ка лучше для нее человека скромного и богобоязненного, чтобы он любил ее в Боге и согревал своей любовью». «Правильно ты рассудил», — отвечал муж. «Ступай в церковь, помолись усердно и потом сядь там. Кто первый войдет, тот и будет избранник, посланный самим Богом». Она так и сделала, помолилась и села, и вот я первый вхожу. Она тотчас посылает за мною раба и начинает спрашивать: «Откуда ты?» «Я живу здесь же, в этом городе, и сын такого-то». «Того, кто был так милостив к бедным?» «Женат ли ты?» «Нет». Потом я передал ей свой разговор с отцом. И тогда она, воздав хвалу Богу, воскликнула: «Вот твой добрый попечитель, которого ты избрал себе, послал тебе жену и богатство, чтобы пользовался тем и другим в страхе Божьем. И я молю Бога, чтобы Он дал мне идти путем отца моего до конца моей жизни».